История 2. Железные дороги называются железными не потому, что они сделаны из железа, а потому, что нужны железные нервы, чтобы пользоваться железными дорогами. После 2 недель в поезде мне кажется дюже странным, что стул и кровать покоятся, а деревья за окном одинаковые. На одной заброшенной станции в ожидании эрзац-поезда персонаж из логики Гегеля присел покурить на автозаправке. Достал зажигалку, открыл холодную колу, потом вспомнил, что бросил, и даже маску не снял с поезда. А если бы не бросил, то кто его знает? Вот наступил бы конец истории прямо на автозаправке. И потом через 3 дня сказали бы на ДВ. Немецкое радио Deutsche Welle, известное тем, что их новости всегда приходят с некоторой задержкой. Печальные новости, что наступил конец истории, а все потому, что эти швабы... У Гегеля был швабский, южно-немецкий выговор. Пользуются машинами, а не железными дорогами. Вот пользовались бы они дорогами, до конца истории не доехали бы никогда.